Шалом всем, слава Господу нашему. Прежде чем начать проповедь, я хочу просто обратить ваше внимание и поблагодарить Бога вот за молодое поколение. Если вы были внимательны, в параше прозвучали очень глубокие вещи. В смысле того, что на чем сосредотачивается человек, как он пытается получить как бы удовлетворение или радость, да, в жизни. И на что действительно надо обратить внимание для того, чтобы этот процесс был глубже, вот чтобы он был настоящим. Я сегодня продолжу говорить по теме Синат Хинам или причины разрушения храма. И напомню, что именно сегодня 9 Ава так выпало. Поэтому пост переносится на завтра, и весь световой день, то есть сегодня после Авдалы, кто делает Авдалу, можно и нужно заходить в пост. И думаю, что сегодняшнее слово должно побудить еще больше нас поститься вот в эти дни. Потому что не я, а апостолы, Новый Завет показывает нам вот эту связь. Храм, который был в Иерусалиме, это здание, и это видимый образ того, чем является человек на самом деле. И точно так же, как в храме пребывал Бог или его шехина, точно так же с человеком или внутри человека должен пребывать Бог и его шехина. Но есть люди, в которых этого нет. Также точно были периоды, когда в храм оставался пустым. И вчера на домашней группе одна сестра меня спросила, она как бы уточняла по поводу разрушения первого храма и второго храма. Значит, я дам сейчас небольшое объяснение, небольшой такой экскурс. В Талмуде, в трактате Йома рассматривается именно вот этот момент. И девятый лист Б, анализ начинает с того, что рассматривают причины потери благословения и как бы разрушения еще Мишкана в дни Самуила, то есть после него все это происходило. Причины называют две тогда. Это коррупция и блуд, разврат. Что интересно, что мудрецы оправдывают сыновей, или, да, оправдывают его. Но мы знаем, что уже после Шмуэля как бы потеряно все вот это было. Уже во время Илии, то, ну, как бы тоже все это было. Оправдывает, говоря, что они как бы приходили, говорили, дай мясо, унижая тем самым жертву, то есть аннулируя эту жертву. И там написано, что они блудили с женщинами. А мудрецы объясняют, что они просто как бы перед жертвоприношением разрешали им принести голубей за нечистоту. И там же на месте пишется, вот в комментариях, внутри Талмуда, что странное дело, сама Тора свидетельствует о причине. Это был блуд, то есть четко написано прямым текстом, да? Поэтому мы, не вникая вот в эти все детали, просто чтобы мы понимали. Тогда потеря произошла, вот отрыв вот этот от Бога, Мишкана, именно вот по причине коррупции и разврата. Первый храм, который был построен, почему называется первый? Потому что это первый стационарный храм, как здание на земле, не переносное. Был построен Соломоном. И разрушен он был по причине идолопоклонства, разврата и кровопролития. Это то, о чем мы в прошлый раз говорили. Кровопролитие, кровь пророков. Да? И второй храм был разрушен по причине беспричинной ненависти. Мудрецы говорят, что внутри беспричинной ненависти, как бы внутри находятся и разврат, и идолопоклонство, и коррупция, и многие другие вещи. Поэтому мы сосредоточимся именно на вот этой беспричинной ненависти, Хочу отметить, она названа без причины, хотя есть причины, почему один человек ненавидит другого. В прошлый раз я коснулся этого. Потому что дела одного праведны, дела второго злые. И тот, который делает неправильные вещи, он ненавидит праведника, потому что он ему мешает. Само его присутствие уже обличает. Сам его образ жизни говорит о том, что этот живет неправильно, он что-то делает неправильно. И тогда у человека возникает ненависть к нему. Мы знаем из Нового Завета, что любой ненавидящий, он приравнивается к убийце. Так или нет? Да. Поэтому это на самом деле очень тяжелые вещи. Теперь храм, о котором мы говорили в прошлый раз, разрушен был, об этом пророчествовал Иешуа. И сегодня 9 Ава, это день скорби по разрушению храма, который я смело переношу на день скорби по тем людям, которые были верующими какое-то время, а потом перестали ими быть. Отошла шехина. И не потому, что Бог как бы поменялся в своем настроении, потому что место стало нечистым. Его осквернили просто. И поэтому Бог отошел. И тогда человек начинает злиться и как бы ненавидеть людей, которые продолжают оставаться с Богом. И на этом я сегодня хочу акцентировать наше внимание. Давайте мы откроем 1 Коринфянам 3 глава и начнем наше исследование с этого места. 1 Коринфянам 3 глава 16-17. Причем текст начинается еще с 10 стиха, там, где Павел говорит о строительстве. Удивительные параллели, вы понимаете? Удивительные. Да я прочитаю с 10 стиха, сегодня много будем читать. «Я по данной мне благодати от Бога, как мудрый строитель положил основание, а другой строит на нем». Речь идет о внутреннем строительстве или изменении своего человека, чтобы построить внутри себя храм для Бога, чтобы там был Святой Дух, обитал в нем. Я не знаю, или нужно объяснять то, что вначале именно Дух Святой дает нам это побуждение. Мы приходим к Богу такие, какие мы есть. В зале сидит много людей, к которым пришел Бог во время того, как они сидели в тюрьме. Кому-то Бог пришел, когда он еще употреблял наркотики. Кому-то Бог пришел, когда он еще стоял на пути воровства и бандитизма. И в этот момент Бог приходит, и человек меняется. Точно так же, как Матфей, будучи мытарем. Да, к нему же не пришел Иешуа, когда Матфей омылся, очистился. 7 дней хотя бы прошло. Он сидит и просто обворовывает народ. И Иешуа ему говорит: пошли. Он встал и ушел на месте. Вот то, что должно происходить с человеком, когда его посещает Бог. Нужно оставить прежнее и пойти дальше. И вот Раби Шауль говорит: но каждый смотри, как строит. То есть не служитель, не пастырь должен наблюдать за тобой. Ты правильно там строишь, неправильно. Тебе постоянно дается отмерение, измерение вот это, да? И во время проповеди, во время общения, во время богослужения. И безусловно, я убежден в этом, жизнь служителя должна быть определенным инструментом, определенным примером. Мы все несовершенны, это понятно. У всех немножко криво. Но служитель должен быть чуть-чуть ровнее. Он лучше должен быть. Он должен быть человеком, который не позволяет себе то, что может позволить просто даже верующий, не говоря уже о других. Не имеет на это права. И поверьте, это не так трудно, как кажется. И не так невыполнимо. От этого всего можно просто получать благодать и радость. Это то, о чем говорил сегодня Йоханан в Параше. «Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иешуа Мессия. Строит ли кто на этом основании? из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, каждого дела обнаружится. Посмотрите, вот это учение. Из чего ты строишь себя внутри? Из камней или из соломы? Каждого дела проверено будет. Чем? Огнем. Нету другого. Иоанн погружающий сказал: «Я погружаю вас в воду, но тот, кто идет за мной, куда будет погружать? В огонь». Почему? Здесь ответ. Йоханан Амадбиль говорил, к нему же приходили люди, он говорит: «Нет, пойдите, совершите достойный плод покаяния, а потом придите, будете погружаться». И при этом он говорит: «Я вас в воду погружаю. Тот, кто идет за мной, будет погружать в огонь». Возьмите, прочтите тот текст, и вы поймете, что мы себя должны исправить, мы себя должны перестроить, и мы должны использовать материалы, которые не горят в огне, а очищаются в огне. Золото, серебро, драгоценные камни. Когда Господь приходит в нашу жизнь, Он приходит, как огонь поедающий. И если ты по природе своей не огонь, и ты не горишь для Бога, ты погибаешь. Но если ты соединился уже с Ним, ты одно и то же, ты с Ним одного духа. Этот огонь тебя просто очистит. Если что-то еще не сгорело внутри тебя на протяжении этих лет, Господь приходит, и потом оказывается вдруг человек, 20 лет верующий, и потом раз, как это? А что я? Ничего не построил, ничего не собрал, ничего не накопил? Ну, посмотри внимательно сам, где ты сегодня. Почему это происходит? Несколько причин. Первая причина – изначально строят из соломы. Вторая причина – переходят на солому потом. Поэтому у кого-то часть остается, а часть сгорает все-таки. Те, у которых первый вариант, у них все сгорает. Но есть одна надежда. Если основание было правильно, вот эта кучка пепла, она хотя бы будет на правильном основании. И тогда написано: каждое дело обнаружится, ибо день покажет, имеется в виду день Господень, Его пришествие. Потому что в огне открывается, и огонь испытывает дело каждого, каково оно есть. Какой великолепный мидраж! В огне открывается. Видите как? Что открывается? Дальше написано: у кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. Послушайте, всем будет тяжело. И те, у кого постройка из правильного материала, ему еще устоять надо. Но именно потому, что в его нижней части, вот в основании, на основании Иешуа Машиаха, в его основании лежали камни, его дело устоит. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но как бы из огня. Вот эта фраза «сам спасется, но как бы из огня» относится к человеку, который все-таки строил на правильном основании. Но посмотрите, как написано: у кого дело сгорит, не душа, не человек, дело. А какое дело тут, о чем говорится? И вот он объясняет, 16 стих. «Разве не знаете, что вы – храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, а этот храм – вы». Амен. Что произошло со вторым храмом, который был разрушен? Как он был разрушен, кто знает? А? Сгорел, его сожгли. Золото плавится, чистое золото, послушайте, плавится при обычной температуре, когда дерево горит. Оно плавится так же, как плавится свинец. Если кто-то когда-то плавил груски из свинца или какие-то формочки отливал, вот точно так же плавится золото. Это не железо, это не сталь. Ему не нужна высокая температура на самом деле. Поэтому, когда римляне все сожгли, то, что они не могли отодрать. Они сожгли золото, выковыривали просто между плитами на полу в храме. Вот эти вот куски их просто повынимали и забрали. Золото текло. Когда зажгли, золото просто расплавилось и текло по полу. И он говорит, разве не знаете, что вы храм Божий? Кто-то думает, слушай, ну это было в 70-м году, это было почти 2000 лет назад. Какое это отношение имеет ко мне? Ведь это пророчество. Рабби Шауля, который говорит, что с человеком может происходить подобные вещи. Его состояние, его жизнь, она будет испытана Богом. Когда? Когда он захочет, ты должен быть готов каждый день к этому. Это ответ. Конечно, было бы, наверное, хорошо. Гулял, потом раз, взял там 2 месяца или полгода, потерпел, ну и все, подготовился как бы к встрече с Богом. Еще одно место, 6 глава, 19 стих. 6 глава, 19 стих, 1 Коринфянам в этой же книге. «Не знаете ли, что тела ваши – суть, храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божия». Амин. Писание снова говорит, разве не знаете, получается, многие не знают, многие не думают об этом, многие не помнят об этом. Написано, суть – храм Духа Святого. То есть смысл жизни человека в теле, его суть этого тела – стать сосудом, в котором будет обитать Божий Дух. Вот это смысл нашей жизни. Да, Писание нас обличает во многих местах нашей жизни. Я думаю, именно 9 ава стоит задуматься, как может повлечь разрушение этого храма, о котором мы сейчас говорим. Кстати, очень многие ученые так считают, что сначала был мешкан, первый храм, потом был Соломон построил храм, по счету как бы уже второй, потом был третий, который вторым называется, и сейчас четвертый, кто-то считает седьмой, есть другие подсчеты, но в любом случае Писание, то есть прямой текст, без комментариев, без толкования, мы говорим, что мы есть храм Святого Духа. Сегодня нет храма на земле. Я верю, что он будет, кто-то верит, что нет. Я верю, что да, он будет построен. Но мы являемся тем местом, которое ходит на ногах и ездит на машине, внутри которого должен обитать Дух Святой, Бог. Условия мы должны создать для этого. Когда он приходит, он не спрашивает, насколько это место чистое. Я сказал это в начале проповеди. Потому что приходя, он его очистит. Или он не задержится там. Когда человек не хочет сотрудничать, Дух Святой через какое-то время покидает это место. Но мы должны начать сотрудничать с Богом. И вот когда человек начал сотрудничать, очень важно продолжать это делать до конца своей жизни. А Дух Святой обязательно тебе будет говорить, что тебе надо исправлять. Я это повторял и продолжаю повторять. Легче всего освободиться от приобретенных плохих привычек. Именно от приобретенных. Но то, что генетически мы наследуем, вот это очень трудно. Еще труднее работать с родовыми проклятиями, которые 100% присутствуют в жизни верующих людей. Оно передается, потому что никто не хочет трудиться, не хотят люди это менять. И вот оно продолжает из рода в род переходить. И даже когда люди стали верующими, они ограничиваются полумерами в своей жизни, не принимая решений. Те, кто их принимают, им очень тяжело, но уже потом их дети стартуют совершенно из другой точки духовной в этом мире. Это ответственность родителей, которые создали семью. Искоренить то, что было неправильно в ваших домах. Не продолжать это насаждать. Например, разводы. Для людей это модель. Нормально, от чего? Папа, мама развелись. Папа, мама даже два раза. Или мама. И человек, создавая семью, изначально уже думает, что это вариант. Хотя это не вариант вообще. А для его детей так точно не вариант. Но он не думает о детях. Эгоизм. Взрослые думают только о себе, разрушая жизнь вперед, следующего поколения. Вот это то, что происходит в жизни. Это один из примеров. Или там унижение, оскорбление, проклятие. Все, что может делать дома человек, и находясь как бы в этом, потом, став взрослым, он продолжает это делать со своими детьми. И вот дети вырастают такими же. И опять моделируют дальше. Не хочет человек напрягаться, ему так удобно. Еще в Библии находят объяснение. Сегодня в Библии находят объяснение все. И скотоложники, и гомосексуалисты, и бандиты, и убийцы. Все находят оправдание в Библии. Это не значит, что это так. Поэтому не надо обольщаться. Ну а если ты заблудился, иди на выход тогда. Когда Писание нам говорит, что мы должны строить, вы слышите, да, что написано в 3 главе Коринфяна? Надо строить. Что надо строить? Храм. А как это делать? А где камни взять? У нас на складе приходи, мы выдаем камни. Только носить их будешь ты, строить будешь ты. Камни – это любое слово, любое понятие, любое предложение. Слово, я имею в виду одно даже слово, в твоей жизни может изменить многие вещи. Повлиять на тебя другими словами. Теперь посмотрите, такой же точно текст, мое мнение, он параллельный. Если у вас в Библии нет сносок, а я уверен, у вас нет сносок на этот текст, напишите себе, чтобы вы понимали, что 1 Коринфянам, 3 глава, с 10 стиха по 16, это точно такой же текст, как в книге пророка Агея, 1 глава, с 5 по 11 стих. Только по-разному дается материал. Я открываю, и вы откройте, если у вас есть. Книга пророка Агея, 1 глава, с 5 стиха. «Посему ныне так говорит Господь Цваот, обратите сердце ваше на пути ваши». Смотрите, как написано, «обратите сердце ваше на пути ваши». Какими путями ты ходишь? А дальше идет текст про храм, я его сейчас читаю. «Вы сеете много, а собираете мало». «Едите, но не в сытость». Это то, о чем в Парашат Шаво было сказано. «Пьете, но не напиваетесь. Одеваетесь, а не согреваетесь. Зарабатывающий плату зарабатывает для дырявого кошелька». Так говорит Господь Саваоф, обратите сердце ваше на пути ваши. Второй раз звучит эта фраза. Взойдите на гору и носите дерева, и стройте храм. И я буду благоволить к нему, и прославлюсь, говорит Господь. Ожидаете много, а выходит мало. И что принесете домой, то я развею. За что, говорит Господь Саваоф, за мой дом, который в запустении, тогда как вы бежите каждый к своему дому, посему-то небо заключилось и не дает вам росы, и земля не дает своих произведений. И я призвал засуху на землю, на горы, на хлеб, на виноградный сок, на елей и на все, что производит земля, и на человека, и на скот, и на всякий ручной труд. Аминь. Скажите, разве это не параллельные тексты? Да 100%. Обратите сердце ваше на пути ваши. А дальше Бог устами пророка говорит: хотите напиться, не можете напиться. Работайте для дырявого кошелька. Не можете никак вы жить так, чтобы чувствовать себя удовлетворенным. Здесь же не говорится о определенных суммах, правда? Имеется в виду внутреннее состояние человека. Если вы откроете притчи, вы увидите, что праведник ест мало и насыщается. Вы увидите, что лучше дом, в котором есть мир, и там на столе просто зелень, овощи какие-то, то есть то, что земля дала, чем полный дом заколотого мяса и при этом ссоры, распри, скандалы. Оно лучше работает в желудке и лучше дает силы телу твоему, чем даже мясо, понимаешь, душа. Это твоя работа, это твой удел, твое поле. Бог говорит через Агея, почему у вас в жизни вот так? Послушайте, это же так легко. Особенно вот те, кто взрослые сейчас тут в зале сидят. Просто посмотрите, что у вас есть на сегодняшний день в ваших семьях, в ваших домах, с вашими детьми. Что вы имеете? В жизни бывают исключения, но не правила. Я еще раз повторяю, исключения. У всего есть свои причины. Законы сеяния, жатвы никто не отменял. Проблема в том, мы не понимаем и не видим, когда мы чего сеем. Но это так несложно на самом деле. Что ты настроил вот сегодня? Что настроил ты? Из чего ты строил? Почему нет удовлетворения? Написано, каждый бежите к своему дому, в то время как храм в запустении. Другими словами, человек тратит время зарабатывать деньги, кушать, питаться. Он как бы сильно много заботится о своей ветхой храмине и не строит храм внутри себя. И Бог говорит, давай иди на гору, таскай бревна. А никто не хочет напрягаться. А Бог говорит, иди бревна таскай, и я тебя буду благословлять в этот момент. А люди хотят сразу и все. Трудиться не хотят над своей душой. Сколько об этом написано книг, сколько спето песен, сколько сказано слов и сколько сказано проповедей. Причина разрушения храма – это наша беспричинная ненависть. Человек говорит, не, ну я себя так люблю, а получается, ненавидит себя. Он не себя любит, он любит какую-то часть себя, которая требует от него питания грехом. А именно вот душу свою не любит. Поэтому написано, кто любит жизнь, тот погубит свою душу. А кто свою жизнь положит ради души, тот получит жизнь вечную. Это я сейчас перефразировал то, что сказано в Евангелии от Матфея. Но это и есть смысл. Человек, который любит жизнь, он себя разрушает, он тратит как бы себя. Я имею в виду, когда он только удовольствиями живет. От одного удовольствия к другому, от одного удовольствия к другому. И нету доверия Богу так, чтобы полностью отдаться Ему и начать получать удовольствие от этого процесса. Боятся люди, не доверяют. Я точно знаю, о чем я говорю. Когда моя мама была неверующей, она не могла понять вообще, как можно любить Бога больше, чем своих детей. Это просто непонятно, это была неправильная схема. Это была ересь, полная ересь для нее. Почему? Потому что не было Святого Духа внутри. А потом, когда Дух Святой пришел, я объяснял много раз, я говорил, пойми, когда ты будешь любить Бога, тогда ты детей будешь любить по-другому, другой уровень придет, ощущений даже. Потому что это умноженное на вечность получается. Не только тут на земле ты можешь детей любить, а еще потом, всегда, во веки веков. Это надежда. То же самое сегодня. Человек живет и думает, не, ну как я буду? Как я буду жить, если я отдам десятину пожертвования? Как я буду жить, если я начну ходить и постоянно молиться, и на все богослужения приходить? Как я жить буду? Как я заработаю? Посмотришь потом. Мы живем в очень сложное время, друзья. Знаете почему? Сегодня никто из нас не думает. Я, конечно, об этом думаю. И вам советую. Раньше люди жили. Они очень много вкладывали в воспитание детей. Об этом много говорит Библия. Знаете почему? Потому что когда человек состарился, о нем заботились его дети. А сегодня человек рассчитывает на социальную программу. И он не вкладывается в своих детей так, чтобы дети потом ему стакан воды подали. А мы это делаем, несмотря на социальные программы. Бонусы никогда не помешают. Но нельзя рассчитывать только на бонусы. Их может и не быть. Пророк Агей говорит, что проблема в том, что каждый бежит к своему дому. Сегодня община является как раз тем местом или общественным местом, где можно заняться строительством храма. Сюда потратить свои деньги, свое время. Знаете, я о чем вот размышлял, но это было там назад какое-то время. Ведь среди верующих людей много сегодня, как вы считаете, те, кто должны банкам очень большие деньги. Много или нет? И они всю жизнь платят и будут платить. Кто-то рассчитается, кто-то не сможет. И люди берут огромные суды. Берут или нет? А для чего они их берут? Чтобы эти деньги отдать адвокатам, правильно? И опять платить эту суду. Чтобы эти деньги отдать какому-то человеку, которому он должен как бы. Или организации, в основном это банки. В плане человек, я имею в виду систему. А много вы знаете верующих людей, которые пошел в банк, взял суду, ну, чтобы ее платить пожизненно, и принес, положил в пожертвование, и сидел бы, радовался от этого. Много вы таких знаете? А почему? У меня вопрос. Почему как бы человек считает, так это нормально банкам платить всю свою жизнь, в рабстве там быть? Это нормально. А отдать на пожертвование? Да ну. А почему? У меня вопрос. То есть это невыгодно, вы считаете? Это проигрышный вариант? Над вами будут смеяться, вам скажут, что вы лопух. Или как там, фраер в Израиле. Я не люблю это слово, потому что его неправильно применяют на самом деле в переводе с жаргона. А почему так не делают люди? Слушайте, если бы мы это сделали, мы бы уже свою построили синагогу. Только боимся. Сколько у нас семей есть? 30 семей наберется? 35? Наберется. Если каждая семья возьмет 100 тысяч суду в банке, это 3,5 миллиона. Мы завтра начнем уже работать. по поводу строительства и купим землю. А почему мы этого не делаем? Вопрос. Боимся, не доверяем. И это не самые болезненные ниточки, за которые можно потянуть. Но я не манипулятор. Я просто выкладываю на стол реальности нашей жизни, друзья. Аферистам платят всю жизнь. Людям, которые обмолопошили, обманули просто, им платят. И еще берут в банке, чтобы рассчитаться. Делается так или нет? Да. А прийти отдать в пожертвование, которое ляжет на счет общины? Ну, послушай, это как бы тут. Там, где ты учился, я преподавал. Я знаю, что ты думаешь, сердце. Но ты подумай об этом серьезно, вот то, что я сейчас сказал. Мы ждем, что кто-то придет и даст. А из своего кармана боимся отдать. Если кто-то думает, что я не могу об этом говорить, я полное право имею об этом говорить, потому что я так и делаю. По сегодняшний день моя жена и я, мы гаранты за это помещение. Если денег не будет и нечем будет платить, я буду платить из своего кармана, чтобы люди сюда могли приходить вот так, как мы собираться. Это записано в договоре. И дальше так будет, наверное. Мы готовы платить машканты, мы готовы платить все, но мы это не возьмем с собой, когда уйдем с этой земли. Хорошо, если детям достанется, а если нет? А если ребенок это проиграет за одну ночь в казино? А если у ребенка это обманут и заберут, потому что не знает, как правильно? А если не распорядится правильно? Где гарантия? Сколько недвижимости на земле, она что, продолжает переходить от одного к другому без изменений? Нет. Писание говорит, грешники собирают и строят для праведников. Только праведнику это нужно не для того, чтобы хвалиться или там перед кем-то это показывать. Для работы, для служения. Хорошо, это хорошо то, что есть свои дома и квартиры, послушайте. Я за это. Да, и аминь. Я очень хочу, чтобы все жили в своих домах и квартирах. Но я спрашиваю, почему мы не жертвуем Богу? Почему мы боимся? Почему не строим? И ждем, что Бог нас будет благословлять. Здесь так написано у Агея. Не тем, вы не там сосредоточили свое внимание, друзья. Я вам хочу сказать, тот, кто правильно делает, у того на все хватает и еще остается. А тот, кто свои... Почему дырявый кошелек? Знаете? Потому что не Богу несут они, а сатану. А там карусель крутится, огоньки мигают. Я хочу от Агея еще взять один стих. Здесь же, откройте, пожалуйста, у кого открыто, держите. 2 глава, 9 стих. Смотрите, как написано. «Слава этого последнего храма будет больше, нежели прежнего, говорит Господь Саваоф. И на месте этом я дам мир, говорит Господь Саваоф». Если мы сравниваем тело человека с храмом, а в этом тексте написано, что слава последнего храма будет больше, чем слава предыдущего. О чем это речь идет? О том, что прославленное тело в будущем веке имеет несравненно большую славу, чем тело земное. И почему мы так много вкладываем в земные тела нервов, сил, переживаний? И совершенно не вкладываем в грядущее. Откуда я это взял? 1 Коринфянам, 15 глава. Давайте соединим. 2:9 Агея. Слава первого, слава последнего храма будет больше, чем слава предыдущего. И я зачитаю довольно длинный отрывок из 15 главы. И эта речь идет о нашей плоти, которая должна быть храмом для Духа Святого. 43 стиха, 1 Коринфянам 15, 43 и до конца. «Сеется в унитяжении...» 42. «Так и при воскресении мертвых. Сеется в тлении, восстает не в тлении». Вы видите, слава последующего храма больше, чем предыдущего, так или нет? Теперь, как мы сегодня, я сейчас продолжу читать, как мы сегодня делаем этот храм наш сегодняшний, вот ветхий, как мы ему делаем прославленным? Мы не грешим. 1 Иоанна, апостол говорит, что рожденный свыше человек, он не грешит, то есть он не питается грехом. Но если где-то он и вляпался, можно исправить, но это не его природа уже. И Рабби Шауль объясняет, наше тело, наш храм сеется в тлении, восстает в нетлении. Сеется в уничижении, восстает в славе. Поэтому слава будущего больше, чем слава тленного, предыдущего. Сеется в немощи, восстает в силе. Сеется тело душевное. Почему душевное? Потому что душа в крови. Посев идет сюда. Басар, бесур. Восстает тело духовное. Посев идет в душу, потому что душа в крови, поэтому это тело душевное. Но внутри него обитает внутренний наш человек. Сложное для нас. Мы, ученые, не могут это объяснить. Библия понимает, Библия объясняет это. Душа в крови твой внутренний человек живет. Вышла кровь, вышел внутренний человек. Застыла кровь, и он замер. Это смерть, то, что называется. Есть тело душевное, плотское имеется в виду, и есть тело духовное, нешама. Так и написано, первый человек, Адам, стал душою живущую, плотской, то есть. А последний Адам есть дух животворящий или оживляющий в вечную жизнь. Но не духовное прежде, а душевное, потом духовное. То есть нельзя поменять это местами. Душевное всегда в начале. И поэтому не нужно сильно пугаться, когда мы встречаем душевных людей, но не духовных. Так происходит процесс перерождения свыше к жизни вечной. Через душу, через душевные моменты, душевные связи. А духовное потом, говорит Павел. Первый человек из земли, перстный. Перстный, то есть сотворенный. Второй человек, Господь с неба. Каков перстный, таковы и перстный. Так просто, правда? Не нужно толкования даже. И каков небесный, таковы и небесные. И как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного. Можно сказать, образ земной и образ небесный. И если мы земные, вот это наш уровень. Дальше земли не оторвешься ты. Но если в тебе внутри уже есть новая природа, и ты живешь по духу, твой храм уже строится не из соломы и не из досок. Твой храм строится из камней. Но то скажу вам, братья, что плоть и кровь не могут наследовать Царство Божие, и тление не наследует ни тления. Вот поэтому и нужно будет, чтобы с неба спустился храм новый от Бога. Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все мы изменимся. Вдруг во мгновение ока при последней трубе и вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному этому надлежит переодеться в нетленное, и смертному этому переодеться в бессмертие. Но если мы не строим этот храм, не происходит вот этот процесс переодевания. В этом проблема. Как бы тебя не пускают в переодевалку или в раздевалку. Не берут туда. Берут тех, кто трудился, тех, кто работает. Когда же тленное это облечется в нетление и смертное это оденется в бессмертие, тогда сбудется слово, написанное «Поглощена смерть победою», «Смерть, где твое жало, ад, где твоя победа». Посмотрите, какой мощный и резкий переход на вот эти категории. Ад, смерть, жало, победа. Получается, ад побеждает. Храм разрушается. Это отрывок из книги пророка Ошея. Осия на русском. На иврите Ошея. Спасение Божье. Представляете, да, вот какая ассоциативная связь между именем пророка, названием книги «Спасение Божье» и текст, который мы сейчас читаем. «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?» Многих победили, многих поработили, но не всех. И те, кто воскреснут, и те, кто победят, они-то и скажут: «Смерть, где твое жало? Нету. Ад, где твоя победа? Ты проиграл. Потому что я боролся, я в течение жизни сражался. Было тяжело, да. Послание к евреям говорит: не до крови вы еще сражались, подвязаясь против греха. Это серьезная борьба. Каждый день, ежедневно. И даже ночью. Посмотрите, сколько верующих людей расслабились. Просто живут. Время же благодати. Туда на конференцию, сюда на конференцию. Ответственности никакой. Что хотим, то и делаем. Как хотим, так и живем. А ты кто такой, чтобы мне говорить? Потом узнаешь, кто я такой и почему я тебе говорил. Пока что подожди. А потом узнаешь. Тебе Господь на суде просто это покажет. А ты немного на себя берешь? Нормально. Хочешь, рядом становись, вместе будем нести это все. Потом узнаешь, много ли это или мало. Что такое ответственность? Промолчать или сказать? И кто-то думает: ну на что он жизнь разменял? Потом узнаешь, разменял я или разменял ты. Время покажет. Я верю тому, что написано в Писании. И живу так. Имею определенные трудности, испытания. Как же? Как все люди. Но, как в той песне, помните? Раз 15 он тонул, погибал среди акул, но ни разу даже глазом не моргнул. Это внутреннее состояние человека. Очень хорошая ассоциация, на мой взгляд. А что? Одна из частей нашей жизни, бурное море жизни, вот это мы в нем плаваем. Каждый капитан своего кораблика. Есть другая песня. Когда-то однажды кораблик бумажный, Вика знает, решил переплыть океан. И все большие корабли тонули, а бумажный кораблик штурвал Богу отдал. И он переплыл океан. Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иешуа Мессией. Здесь написано: жало смерти – это грех, а сила греха – закон. Об этом мы говорили в послании к римлянам. Это сложная категория, но вы должны ее знать. Обязаны просто. Почему жало смерти – грех, а сила греха – закон? Потому что у заповеди есть две стороны. Есть благословение и есть наказание или проклятие. И если ты не в одном, то ты во втором. Нету серединки. На ребро монета не станет. Это. Или орел, или решка. Всегда. Выбирай. Причем ты выбираешь. Конечно, я не советую играть в орлянку с Богом. Но как стороны медали, скажем так. Смотрите, как написано: «Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы». Как это непоколебимы? Да вот так, чтобы даже не шатался. Твердые, непоколебимые. Всегда преуспевайте в деле Господнем. Не пишется тут ни про зарплату, ни про профессиональные навыки, ни про обладание телефонами, компьютерами и многими другими цацками. Есть хорошо, нету еще лучше. зная, что труд ваш не тщетен пред Господом. А какое количество людей думает, что тщетен, потому и не занимаются этим? Не видят в этом прибыль, понимаете, что такое тщетный? Не стоит вкладываться, значит, в это. Но вы же помните старую эту поговорку: смеется тот, кто смеется последний. В Писании написано: Господь посмеется. Это есть связь с этим делом. Вот над такими людьми. Бог милостивый, Бог ждет. Знаете, многих людей Бог ждет долго. Долго. Кого-то не ждет долго. Почему? У него спросите, когда придете на небо. Или не на небо. Может быть, тоже дадут вам спросить на суде. Только что это уже решит? Что это даст человеку? Тогда написано, что человеку суждено один раз умереть, а потом суд. Хорошо будет, если за нас на суде скажут. Помните, как Деточкина на суде? Это он виноват, но он не виноват. Вот это оправдание в Боге, оправдание в Мессии. Понимаете? Да, мы виноваты, но мы оправданы. Мотивация, побуждение. Я умышленно сегодня привожу примеры из жизни. Может быть, так дойдет, может быть, так будет понятно. Почему мы боимся вкладываться? Разрушаем храм. Вот сегодня 9 ава. Задумаемся над своим храмом, друзья. Знаете, когда Иешуа вышел и пошел, ученики говорят: да ты посмотри, какое благолепие, какая красота. Еще говорит: вот это камня на камне не останется. Поверить тяжело было в это. Как это? И людям сегодня трудно поверить. Как это? Мой храм такой красивый. Кто-то думает, ну, мужчины там о себе. У меня такой храм, подстриженный там, побритый кто. Все. Побрызгался одеколоном, дезодорантом. Храм такой. Рубашечку чистую одел. Сестры смотрят, думают: о, какой у меня храм. Брови там, если еще остались, пощипать. Ну ж как, начинают щипать лет с 15, наверное, с 16. А к 50 уже нечего щипать. У кого есть, у кого нету. Макияж, такой храм. Подмели, убрали, урночки, все. Жертвенник, все там. Да? Думаем. Иешуа говорит: вот это все в землю ляжет, закопают, черви будут есть. Никуда не денешься. Это общий порядок. Ты, думая о том, что внутри, внутренний храм построить надо. Внутренний. И хочу вам зачитать просто определение, что такое шалом. Одно из определений. Шалом – это целостность души, искоренение ненависти из тайников своей души. Это сказал Рав Соловейчик, наш современник. Шалом – это когда человек искореняет ненависть из тайников своей души. А люди в этих тайниках прячут, как драгоценность, ненависть. Ее надо выбросить, освободиться от нее. Тогда придет настоящий мир в твое сердце, в твой дом. И еще он сказал, что ненависть преодолевается осознанием тщетности. Вот мы здесь прочитали, да? Что не тщетен ваш труд пред Господом. Так нам надо осознать, что наш труд перед Богом не тщетен, а ненависть, она тщетна, она пользы не приносит. Вообще никакой. Вообще. Даже к врагу нельзя испытывать ненависть. Она ослабляет человека. Она его делает слепым. Человек начинает не замечать. Погруженный в ненависть, он не замечает опасность, откуда атака идет. У него как бы ненависть затуманивает, заслоняет ему мышление, разум. Очень глубокие вещи. И сегодня люди из верующих разрушают свой храм. Продолжают его разрушать. И когда разрушают, они думают, ну ничего плохого не случится со мной. Бог меня любит, Бог меня понимает. Я такой хороший. Буду дальше храм разваливать и разрушать. Ну Бог, Он же хороший, Он же добрый, Он же любит. Представляете, какое заблуждение у людей страшное. Но Писание говорит, что за умышленный грех не остается жертвы. Послание к евреям. К евреям, 10 глава, 26 стих. Все откройте и все прочтем сейчас этот стих. Послание к евреям, 10 глава, 26 стих. Если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи. Но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников. Аминь. То есть, когда человек грешит осознанно, произвольно, не остается жертвы. А в этом послании очень много пишется о жертве Мессии, Иешуа. Получается, бесполезной она. Она не может освободить человека от греха, очистить. И смотрите, как написано, это верующему послание. Тот, кто познал истину, тот, кто говорит, я знаю, как правильно жить. Я знаю, как воспитывать детей. Я знаю. Если ты произвольно грешишь, то есть ты знаешь, что ты грешишь, но ты находишь в себе оправдание. Библия говорит, жертва Мессии не работает. Ты один на один со смертью, ты один на один с грехом. И у тебя шансов нету, ни одного вообще. Но только некоторое ожидание, страшное ожидание суда. И снова ярость огня. То есть огонь все испытает. Как в первом послании к Коринфянам, 3 главе мы прочитали. Когда человек грешит, понимаете, никто не застрахован от ошибок. Никто. Но грех не может быть нормой для верующего человека. Если что-то и произошло, расслабился, потерял бдительность. Почему я говорю расслабился, имеется в виду слабину дал. Пошел на поводу у искушения. Пошел на поводу у соблазна. Вот дал слабину. У тебя есть возможность исправить. Не продолжай погружаться дальше в этот грех. Не играй с Богом. Жертвы нету. Человек говорит, не, ну я знаю. Иешуа Мессия умер за меня. Вообще-то он умер потенциально за любого человека. Потенциально. Но кинетически это включается тогда, когда ты что-то делаешь, когда ты в движении находишься, а не в статическом состоянии. Возлюбленные братья и сестры, пускай этот день, 9 ава, будет для нас днем поста за наших братьев, за наших сестер. Конечно же, за храм, который должен быть построен. Я вот пощусь, и я хочу, чтобы храм был в Иерусалиме. По Иезекиилю. Если я даже неправильно понимаю, я все равно хочу, чтобы храм был. И все равно пощусь. В этом смысле ничего плохого не произойдет. Но мы должны поститься за себя, за свой храм, за нашу общину, за свой народ, за дальних и за ближних. Вот в этом посте. Мы живем последнее время. Община, она должна расти. Тенденция будет наоборот, к развалу идти. Выдержат только самые крепкие. Надеюсь, это вы. И надеюсь, это я. И надеюсь, что вместе мы сумеем победить. Как 300 воинов Гидеона. Пусть Бог благословит нас. Аминь.